смотрят в небо глаза воспаленные, дети войны. В сердце маленьком горе бездонное, в сердце словно отчаянный гром. Ленинградский гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба на белом снегу. Вихрем огненным, черным вороном налетела нежданная беда. Разбросала нас во все стороны, с детством нас разлучит навсегда. Дети войны в городках, в деревеньках бревенчатых. Дети войны нас баюкали русские женщины. Буду помнить я тысячи дней руки добрых чужих матерей, руки добрых чужих матерей. Застилала глаза ночь кромешная, падал пепел. Наши сыны этой страшной войны не видавшие. Пусть счастливыми будут людьми, мир их дому да сбудется мир, мир их дому да сбудется мир. Пусть счастливыми будут людьми, мир их дому да сбудется мир, мир их дому. Дети войны, дети войны, дети войны.